Алло. Да. Добрый вечер, Валентина Петровна. Это Роман Абрамович. Да. Да, Роман Аркадьевич, это беспокоит вас. Угу. Как дела? А зачем я Абрамович потребовалась? Валентина Петровна, это правда вы? Я. Аносова. Да. Тут такое дело, Валентина Петровна. Сейчас Владимир Владимирович Путин, он у всех олигархов отбирает активы в пользу государства, потому что надо дыры в бюджете латать, в пенсионном фонде. В курсе вы? Нет, не знала, первый раз слышу. Так вот, Березовского уже застрелили, задушили в Лондоне. Да. Да, это его власть придержащие все застрелили. Потом вот у Потанина, тоже олигарха, тоже отобрали много чего. У Прохорова отобрали много чего, заставили вступить в партию, потом все активы вывели у него, он бедный, еле вернулся обратно в бизнес. И вот я вот сижу на своей яхте в Ницце и думаю, как жить дальше. Слышите, Валентина Петровна? Да. Так вот, я посоветовался с адвокатами. И мне мои адвокаты сказали, что все мое имущество нужно переписать на какого-нибудь пенсионера. Угу. И мне адвокаты посоветовали переписать все на вас, Валентина Петровна. Да. Да. Значит, вот слушайте. Вы теперь владеете 3 футбольными клубами, предприятиями промышленности и нефтедобычи, металлургии. Ой. У вас теперь есть 400 объектов недвижимости по всему миру и 13 яхт. Ой. Я уж... Давно тебе такой сон приснился? Так это не сон, Валентина Петровна. Нотариус, в пути уже. Я сам в Ницце, а к вам нотариуса прислал. Какой фальшивый нотариус решил тебя разыграть? Да нет, Валентина Петровна, я же олигарх, я серьезный человек, вы что? В общем, и что, на старуху запал? Да не запал, Валентина Петровна. Надо спрятать все состояние, пока вот эта вся бодяга пройдет. А потом вы обратно на меня все перепишете. Да я ни с кем связываться не собираюсь. Ну, Валентина Петровна. Такие серьезные игры не играю. А я вам оставлю яхточку одну. Зато... Не нужна, а что я на ней буду делать? Я ей водить ее не умею. Ну, я с капитаном вам оставлю. Да. Да. А он меня за борт не бросит? Нет, нет, нет. Он будет делать все, что вы скажете. Его зовут Самуэль. Да нет, кататься на море я не собираюсь. Не на море, у меня океанская яхта. А? Океанская яхта у меня. Тем более в океан не собираюсь уезжать. А еще у меня на офшорных компаниях есть 4 острова. Я бы тоже хотел на вас переоформить все, Валентина Петровна. Да ничем нужны мне острова. На тот свет все не возьмешь. Нет, ну подождите. Все останется здесь. Нет, давайте с вами так договоримся. Я все переписываю на вас, а вы, чтобы не дай бог потом, что с вами случится, пишите завещание на меня. Угу. На Романа Абрамовича. Да нет, в ваши игры не играю. Пардон.